Картуш уже начал рвать донесения шпионов, и Летиция молча начала ему помогать, но тюльпан сухо заявил: «Это твоя проблема, Картуш. Не знаю, почему ты хочешь затащить и нас в это дерьмо». «Потому, мой милый, что тут мало и троих, а у меня нет выбора». «Я помогу тебе, раз ты мне спас жизнь, но, честно говоря, то, чем ты занимаешься, большое свинство». «Знаю», — коротко бросил Картуш. «Ну ладно, ты меня прости, ради бога, начинай рвать». «Позволь уйти отсюда Летиции, нечего ей делать в этой западне». «У меня уже нет ключа», — возразил Картуш, остервенело раздирая на куски фунты, которые кидал в иллюминатор. «А если Летиция как следует сыграет свою роль, как я велел, то нечего бояться. Англичанам нравятся французы-дезертиры и те, кто помогает французам дезертировать». «Да я вообще не хочу уходить отсюда», — улыбнулась Летиция. «Ведь я твоя жена, тюльпан, и я должна повсюду следовать за тобой, и я хочу помочь Картушу, потому что без Картуша я уже была бы твоей вдовой». Ну, тут уж все трое расхохотались и заработали еще отчаяние, чтобы успеть изорвать в клочья все содержимое сундука. Они уже почти успели, когда на палубе загремели выстрелы. Донесся отдаленный крик, но удивительно, англичане на стрельбу не отвечали. Минуты позже в коридоре раздался топот, и кто-то стал ломиться в дверь. «Начальник! Начальник!» — это был Лепик. «Они развернулись и гребут назад к своему кораблю!» «Отлично!» — воскликнул Картуш и сильным ударом ноги высадил дверь, которая едва не зашибла Лепика. Выскочив в коридор, Картуш столкнулся с капитаном Туаном, который мчался к ним вне себя от ярости. «Ах ты, мерзавец! Как тебе в голову пришло отдать приказ стрелять? Теперь никаких предупредительных выстрелов не будет. Они сейчас начнут огонь, и все пойдем на дно!» «Заткни пасть!» — еще громче взревел Картуш. «И чем болтать, командуй поднимать паруса, мы смываемся!» «Через полчаса стемнеет, невозможно, мы не успеем!» «Посмотрим!» — заметил на это Картуш и вырвал из-за пояса пистолет. И матросы увидели своего капитана с поднятыми руками. «Галоа! Вибер!» — кричал Картуш. «Отправьте на корму это морское чучело!» «И морякам, вы, шимпанзе, живо на реи, поднять все паруса! Тот, кто не будет шевелиться как следует, живо пойдет рыб кормить! Можете мне поверить!» И матросы помчались, несомненно расценив шимпанзе как комплимент и собираясь своей ловкостью дать 100 очков вперед этим животным. Тюльпан с Летицей, прижавшись друг к другу, испуганно глядели на фрегат. Шлюпка уже вернулась к нему, обогнула и исчезла из виду. Ночь приближалась, это правда, но хватит ли им хода, чтобы успеть вновь спрятаться в тумане, маневрировать как надо и скрыться под покровом тьмы? Тюльпан вежливо забрал подзорную трубу у капитана Туана, который теперь стоял, опершись спиной о фальшборт, и, похоже, уже верил свою душу Господу. Внимательно оглядев фрегат, тюльпан сообщил: «Орудийные порты открываются. Сколько у нас времени, пока они приготовятся к стрельбе?» «Только чтобы перевести дух», — ответил капитан. «Английские канониры самые быстрые в мире», — и потом добавил: «Но прежде должны подойти ближе, с такой дистанции все ядра пролетят мимо». «Так им придется маневрировать, а у нас будет время передохнуть», — осклабился Картуш, все еще приглядывая за матросами, метавшимися по реям. Капитан взглянул на карманные часы. Тюльпан, Летиция, Лепик, Галуа, Вебер — все не отрывали глаз от английского корабля, который уже начинал свой маневр, только пока очень медленно, как слепой мастодонт, который начинал разгон, чтоб растоптать их. «Ветер, по счастью, слишком слабый», — обрадовался Картуш. «Для нас тоже», — процедил сквозь зубы капитан Туан. «Что? Что вы там бормочете? Что для англичан и для французов ветер один и тот же, как бы ни задевало это вашего патриотизма». Капитан снова взглянул на часы. В убийственном напряжении прошла четверть часа, и все испытующие поглядывали на паруса брига, постепенно ловивший ветер, и на фрегат, который уже приблизился на расстояние прямого выстрела и мог начать маневр, чтобы развернуться против них бортом с 15 орудиями.